Глава 18. В 9 часов вечера, когда под моросящим дождем тускло мерцали фонари на Грейт Рассел Стрит, полицейский, неторопливо обходивший свой участок, обратил внимание на двухместную машину у обочины перед хорошо известным ему домом. Из машины доносились звуки, свидетельствующие о ссоре или даже о потасовке. Полицейский подошел ближе и крикнул: «Ай вы!» За рулем сидела необычайно хорошенькая девушка с каштановыми волосами и карими глазами. Рядом с ней — серьезный на вид молодой человек лет 30, с забинтованной левой рукой и накинутым на плечи плащом. Шляпа его была щегольски надвинута на лоб, явно не без участия женщины. «Все в порядке, констебль», — сказал доктор Сандерс. «Мы просто кое-что обсуждаем». «Мы собираемся пожениться», — сообщила Марсия Блайстон. «Только представьте». «Понятно», — сказал констебль. «Сэр, дольше 20 минут здесь стоять нельзя». Когда полицейский ушел, Сандерс высунул голову из окна и осмотрелся. «Интересно», — сказал он, — «содержит ли это замечание некий скрытый смысл?» «Перестань заговаривать мне зубы», — вспылила Марсия. «Я же сказала, тебе нельзя выходить вечером из дому с этой твоей рукой. Ночной воздух вреден, радость моя. Это нелепое заблуждение с научной точки зрения. Свежий воздух как раз полезен. Глупости. Я знаю, что он тебе вреден. В самом деле, не стоило тебе выходить из дому. И мне все равно, хочет ГМ видеть нас там или нет. И не думай, что сегодня тебе снова представится случай погеройствовать, потому что этого не будет». «Хорошо бы ты перестала говорить о геройстве. Я никогда не был героем и никогда не хотел им быть. Разве только когда-то я мечтал стать агентом спецслужб и выслеживать шпионов в иностранных отелях», — признался Сандерс. «Правда?» — оживилась она. «Я тоже». Не впервые за этот день они обнаруживали общность интересов. «Мне было 18 или 19, и меня обуревали эмоции. Иногда хотелось даже иметь шрамы от ножевых ран, которыми можно пощеголять. У меня никогда не было ножевых ранений и шрамов, если не считать шрам после удаления аппендицита, который никому не покажешь. Зато теперь я могу похвастаться парочкой пулевых ранений, доставляющих изрядное неудобство». «Милый, ты настоящее чудо!» — восхитилась Марсия. Доктор Сандерс в этом сомневался, хотя в целом был страшно доволен сложившимся положением вещей. И если бы не логический склад ума, наговорил бы кучу всякой чепухи. «Так вот», — продолжал он, — «этот разговор о героизме, хотя и льстит моему самолюбию, по сути, полная чушь. Я не хочу быть героем. От души сочувствую киногероям, но эта роль мне совсем не подходит». «Значит, ты собираешься разрушить мои иллюзии, да?» — спросила Марсия. «Я не собираюсь разрушить твои иллюзии. Вот хороший пример того, как ты умудряешься подойти к главному окольными путями, запутывая все, как фокусник или писатель-богослов». Марсия сняла с него шляпу и придала ей привычную форму. После предыдущей попытки скопировать треуголку Наполеона. Потом водрузила шляпу жениху на голову, сдвинув ее на затылок. И он уподобился спившемуся журналисту. Он продолжал разглагольствовать, а она любовалась результатом. Вдруг оба одновременно повернулись к темному фасаду здания, обратив взоры к освещенным окнам верхнего этажа. «Если нам обоим так не терпится подняться в квартиру Хэя, то почему мы медлим?» — резко спросила она. «Потому что...» — ответил Сандерс. «Нас, вероятно, ожидает эмоциональная встряска, и тебя это привлекает не больше, чем меня». Марсия согласилась. Этим вечером в квартире Хэя, помимо них самих и детективов, должны были присутствовать четверо: Шуман, сэр Деннис Блайстон, миссис Синклер и леди Блайстон. Судя по тому, что было известно Сандерсу, последняя согласилась прийти лишь после долгих уговоров. Ее позиция была проста. Она не собирается встречаться на публике с этой женщиной. Леди Блайстон оставалась непоколебимой, не отрицая существование миссис Синклер и даже выражая желание побеседовать с ней когда-нибудь на коротке. Но наотрез отказывалась встречаться с ней прилюдно. Мнение Бониты Синклер на этот счет было неизвестно. Сандерса же она весьма интересовала. Ожидались еще два человека. Тимоти Риордан, сторож, и, к удивлению Сандерса, египтянин, работавший в англо-египетской конторе. Повод для появления сторожа стал понятным, когда они с Марсией поднялись наверх. Путь на лестнице освещали тусклые лампочки. Молодые люди явились первыми из приглашенных. Когда они вошли в квартиру Хэя, совещание полицейских в гостиной было в самом разгаре. Обеденный стол был завален бумагами. Люди двигались и говорили медленно, как во сне. В углу сидел ГМ, дымя сигарой и читая «Логово дракона». Сержант Поллард ходил вокруг стола с другим мужчиной, очевидно, офицером полиции, незнакомым Сандерсу. Во главе стола сидел старший инспектор Мастерс и допрашивал Риордана, сторожа. Очевидно, подумал Сандерс, мы помешали. Старший инспектор смерил молодых людей суровым взглядом. «Простите, не слишком ли вы рано? Мы еще не закончили, чё ж?» Не отрываясь от книги, проворчал ГМ. «Пусть войдут и подготовятся. Стойте там, и чтоб тихо!» Происходящее нравилось Сандерсу все меньше. Они с Марсией встали у стены, словно ожидая начала экзамена. Мастерс повернулся к сторожу. «Я хочу, чтобы вы повторили то, что говорили сэру Генри, а сержант запишет. Взгляните на книгу, которую читает сейчас сэр Генри. Это ее вы дали мистеру Хэю?» Риордан не походил на комических ирландцев из мьюзик-холла. Он выглядел невозмутимым и замкнутым. Лет ему было около 60. Коротко остриженные рыжеватые волосы и лицо со следами усталости. Перед тем, как ответить, он долго прокручивал каждый вопрос в голове, а потом отвечал с парламентской, если не сказать дельфийской мрачностью. Отвечая на вопрос Мастерса, он просто с достоинством кивнул. «Вы знали мисс Джудит Адамс, когда жили на севере?» «Точно. Образованная была дамочка и много поездила по свету. Так шпарила по-иностранному, что любо-дорого послушать. А мой папаша служил у нее кучером». «Как вы узнали об этой книге?» «Прочел в воскресном приложении. Мол, умерла великая писательница. Она и оказалась той самой дамочкой. Про многое, о чем она написала в своей книжке, рассказал ей мой папаша, хотя и не в таких красивых выражениях». «Почему вы захотели купить эту книгу?» «А что, книжка благородной дамочки не для меня?» Потихоньку закипая, медленно произнес Риордан. «Ничего подобного», — поспешил успокоить его Мастерс. «Как получилось, что вы дали почитать книгу мистеру Хэю?» «Книжка лежала на моем столике, и жильцы ее видели. Вот и тот джентльмен увидал». Сандерс не понимал цели допроса. Сэр Деннис Блайстон мог рассказать им, что Джудит Адамс — всего лишь имя писательницы, романом о сказочных чудовищах, который, вероятно, увлекся Хэй. Весь день они проспорили о том, какое значение имеет эта книга. Неужели она как-то связана с Тимоти Риорданом? Ерунда какая-то. Тем не менее, Сандерс припомнил прежнее подозрение Марсии в отношении сторожа и задумался. «Продолжим», — напирал Мастерс. «Поговорим о той ночи, когда умер Феликс Хэй. Когда вы в последний раз видели его живым?» «Господи, боже ты мой!» — раздраженно воскликнул сторож. «Разве я не докладывал об этом?» «Вчера, сержанту». «Да, но вы не упомянули одну важную деталь. И хватит ругаться!» «Когда вы в последний раз видели Хэя живым?» «Наверное, в начале 7-го, когда он во фраке отправился на ужин». «В тот момент он вам что-нибудь сказал?» «Сказал, когда выходил на улицу. Попросил меня прибраться в его комнатах, потому как вечером ожидал важных гостей». «Вы прибрались?» «Ну да. Разве я не говорил?» «У вас есть ключ от его квартиры?» «Есть». «Погодите, сынок», — вмешался ГМ. «Дайте-ка лучше я сам». Тяжело ступая, ГМ подошел к столу. Положив сигару на край, он уперся кулаками в стол и уставился на Риордана поверх стекол очков. «Вот что, сынок. Если уж тебе так лень говорить, скажу я. Ты только поправь меня, если ошибусь. Кивни или покачай головой, я пойму. Ты поднялся сюда, чтобы прибраться в квартире. Скажи-ка, Хэй пил перед тем, как пойти на обед?» Кивок. «Ага. Коктейли, сынок?» «Еще один кивок». «Так. Ты ополоснул шейкер, убрал бутылки и вымыл сушилку для посуды. Но уборку не закончил. Загляни-ка в спальню, там повсюду разбросана одежда Хэя. Почему ты не закончил уборку? Не хочешь говорить, не надо, я сам скажу. А все потому, что на кухне ты увидел уйму выпивки, включая соблазнительную бутылку виски. Тут многие удивлялись тому, как крепко ты спал под этот шум и грохот в ночь убийства. Спал, пока тебя утром не растолкали копы. И вот почему. Ты сидел себе у Хэя на кухне, потягивая виски, но потом испугался, что он скоро вернется, и, прихватив полупустую бутылку, спустился к себе в подвал. Это было незадолго до возвращения Хэя, примерно без 20:11. Воцарилась тишина. «Ну что, если так?» — вызывающе спросил сторож. «Да ничего», — примирительно ответил ГМ. «Кто угодно мог сделать то же самое. Но теперь мы подходим к важному моменту, и мне нужна правда. Правда! Усек! Выходил ли ты еще раз из подвала в любое время? Заметь! В любое время! До того, как тебя разбудили полицейские!» Все находящиеся в комнате никак не выдали своего волнения, но затаили дыхание. Сандерс это почувствовал. Казалось, все дело висит на волоске. «Что же это такое?» — прошептала Марсия Сандерсу на ухо. «Вот мучители! Какая разница, выходил он или нет?» На сторожа вопрос тоже произвел сильное впечатление, и он недовольно буркнул. «Как будто я помню. Постарайся вспомнить, сынок. Зачем еще?» «Ладно, сынок. Конечно, раз ты так окосел, что не держался на ногах...» «Кто не держался на ногах?» — завопил вдруг сторож. «Я все помню. Посреди ночи вдруг хлопнула дверь». «Какая дверь, сынок?» «Дверь черного хода. Кто-то открыл ее нараспашку, да так и оставил. Я встал, закрыл дверь на засов и накинул цепочку. Было около 1:15». Лица присутствующих оживились, и все облегченно вздохнули. Это говорило о том, что они услышали желаемое, «Это все, сынок», — сказал ГМ. «Можешь идти». После того, как сторож с важным видом удалился, старший инспектор Мастерс принялся с лихорадочным удовлетворением собирать бумаги со стола. «Сцапали, голубчика!» — выдохнул он. «Если я хоть что-то в этом смыслю, теперь убийца от нас не уйдет. А теперь...» Покосившись на Марсию Блайстон и доктора Сандерса, Мастерс откашлялся. «А теперь, сэр, не возражаете, если мы перейдем в соседнюю комнату и посовещаемся? Боб, вы с Райтом забираете с собой того парня из сыскного агентства Эвервайт и выполняйте распоряжение сэра Генри. Ступайте и поскорее возвращайтесь. Прошу, отойдем на минутку, сэр Генри». Старший инспектор был необычайно деловит. Чем-то озабоченный ГМ последовал за Мастерсом в спальню, и тот закрыл за собой дверь. Сэр Генри едва успел поздороваться с Марси и Сандерсом, но пропустил более интересных посетителей. По лестнице в квартиру поднимались Бонита Синклер, леди Блайстон и сэр Деннис Блайстон. Их шествие напоминало некую торжественную процессию. Позже Сандерс вспоминал события того вечера четко и ясно, как бывает среди ночи. Он видел коричневый ковер, застилающий пол, роскошную гостиную, фрески и настенные светильники, прихожую, обшитую панелями, на фоне которых двигались женщины в меховых манто. Сандерс подметил излишнюю резкость, с которой Блайстон поставил зонтик в стойку. Он помнил даже приглушенный шум машин на улице и слабое гудение холодильника на кухне. «Нам пора. Пойдем», — шепнула Марсия. Сандерс даже обратил внимание на порядок следования гостей. Первой шла Бонита Синклер, за ней леди Блайстон. Возможно, это не случайно. Явно дружеское расположение женщин друг к другу озадачивало. Они услышали, как леди Блайстон, мать Марсии, оживленно спрашивает. «Куда деть вещи, Панч, дорогой? Ты же знаешь, я здесь впервые». «Сейчас отнесу в спальню», — поспешно ответил Блайстон. Сняв с себя меховое манто, которое она, не рассчитав, сбросила на голову мужа, леди Блайстон бодро вошла в гостиную с фальшивой оживленной улыбкой на лице. За ней неторопливо следовала миссис Синклер. За дамами на ощупь двигался Блайстон с меховым манто на голове. Сандерс не мог понять, являют ли они собой некую аллегорическую группу, но ему стало не по себе. К молодым людям подошла леди Блайстон. Ей, вероятно, успели объяснить, что Сандерс вовсе не инспектор уголовного розыска, поскольку она смерила его пристальным взглядом. «Тебе не мешает причесаться, Марсия», — машинально заметила леди Блайстон. «Доктор Сандерс, не так ли? Муж рассказал мне, кто вы такой. Добрый вечер», — она говорила уверенным тоном. «О, миссис Синклер, подойдите сюда, пожалуйста. Не знаю, знакомы ли вы. Это моя дочурка Марсия». Она протянула руку и погладила дочь по голове. Марсия едва сдержалась. «Здравствуйте», — сказала она. «Это мой будущий муж. Мы собираемся пожениться». «Да чего неподходящее время объявить об этом», — подумал Сандерс. Но, будучи человеком ответственным, принялся перебирать в уме такие вещи, как сумму своего годового дохода и профессиональные навыки на тот случай, если им предстоит деловой разговор. «Неужели, дорогая моя?» Рассеянно бросила леди Блайстон, оглянувшись через плечо. Вероятно, мысли ее были далеко. «Деннис, иди сюда скорей. Ты так долго копаешься иногда. Миссис Синклер, вы не находите, что мой муж несколько медлителен?» «Нет, что вы», — отозвалась миссис Синклер. Она улыбнулась Марсии, но лицо ее было печальным, в отличие от леди Блайстон. Видно было, что та привыкла находиться в гуще светской жизни и получала от этого удовольствие. Но было и еще кое-что. Сандерс подметил, что женщина неподдельно счастлива. «Марсия чуть не забыла», — продолжала она. «Боюсь, тебе придется какое-то время пожить без нас. Мы с твоим отцом отправляемся в круиз, возможно, даже кругосветный. Мы приняли решение сегодня вечером». «Правда?» — воскликнула Марсия. «Это замечательно!» «Правда, дорогая моя. Отец опасался, что полиция может нас не отпустить из-за этого жуткого дела, но сейчас он уверен, все будет в порядке. Во всяком случае, у него большие связи. Мы отплываем на следующей неделе и вернемся примерно через полгода». «Отлично», — сказала Марсия. «В таком случае вы как раз вернетесь к свадьбе». «Что-что, милая?» «К свадьбе. Моей свадьбе». «Ты что, не поняла?» «Я выхожу замуж за доктора Сандерса. Вот за него». «Чушь!» Сандерс достал свой блокнот с записями, сделанными недавно. «Я рассчитывал», — начал он, — «сообщить об этом в более подходящее время, но раз уж так вышло, в первую неделю сентября мы с Марсией поженимся в бюро регистрации браков Мэри Лебона. Боюсь, тут уже ничего не изменишь. Тем не менее, я считаю, вам следует знать, что...» Проговорив минуты полторы, Сандерс захлопнул блокнот и засунул его в карман. Потом он обменялся взглядами с будущей тещей. На миг ему показалось, что она сейчас разразится горестными воплями. Но, вероятно, деловитость Сандерса пришлась ей по душе. Леди Блайстон вновь улыбалась, но более сдержанно. «Что ж, дорогая моя», — обратилась она к Марсии, «если ты настаиваешь на замужестве, не буду тебе мешать. Только надо все хорошенько обсудить. Займемся этим чуть позже. Во всяком случае, мы с твоим отцом не намерены менять планы». «Разумеется, нет. Я лишь хотела сообщить вам, что выхожу замуж, вот и все». Казалось, леди Блайстон не знает, как реагировать на новость, однако она быстро переключилась. «На следующей неделе», — повторила она, после чего весьма учтиво обратилась к другой даме. «Миссис Синклер, вы когда-нибудь бывали в кругосветном круизе?» «Ни разу», — улыбнулась Бонита. «Наверное, вы были слишком заняты. Уверена, мы с мужем будем наслаждаться каждой минутой этого путешествия». «Не сомневаюсь». Возникла минутная заминка. «Ваш муж, миссис Синклер, вы ведь, кажется, замужем?» «Нет», — спокойно ответила Бонита. «Мой муж умер прошлой ночью. Не стану притворяться, что очень сожалею об этом, но он мертв. Кто-то его убил. Именно по этой причине мы здесь и собрались, не так ли? Если вы в состоянии гордиться победой в такой ситуации, что ж, радуйтесь». Воцарилось молчание. Джону Сандерсу нравилась эта женщина. Она нравилась ему вопреки всему, вопреки возможному лицемерию, вопреки обвинениям в мошенничестве. Просто потому, что на этот раз она выразилась прямо. Он не сразу заметил, что комната начала заполняться народом. Из спальни вышли сэр Генри Мэривейл, старший инспектор Мастерс и сэр Деннис Блайстон. Из прихожей появились Бернард Шуман и мужчина с прилизанными волосами, покатыми плечами и желтоватым лицом. Сандерс решил, что это и есть помощник египтянина. «Вот труп!» — прошептал последний, хихикая и колотя себя в грудь. «Череп — это я! Займу место в конце стола». Шуман во фраке, как и Блайстон, прижал шляпу к груди и кивнул. «Надеюсь, мы не опоздали?» — спросил он. «Это мой помощник мистер Эль, о котором мы говорили сегодня днем». «Нет, сынок, вы не опоздали», — откликнулся ГМ. «Мы как раз собирались начать». Он шумно протопал на место во главе стола и хлопнул логовом дракона об стол. Ничего не выдавало его волнения, разве что он все время постукивал по кончику сигары, словно стряхивая пепел. «Прошу всех садиться». Все уселись, за исключением Мастерса. Старший инспектор остался стоять, повернувшись спиной к камину. Первым заговорил сэр Деннис Блайстон. «Итак, Генри, мы все в сборе. Верно ли будет предположить, что вы проделали большую работу, которую ты определяешь как «сидеть и думать» и добились каких-то результатов?» «В некотором роде», — ответил ГМ. Казалось, он только что заметил, что сигара потухла, и был неприятно удивлен. Шуман, сидевший справа от него, поднес зажигалку. «Нас не представили друг другу», — важно заметил он. «Но я знаю, кто вы такой. Будем считать, что мы познакомились». «Спасибо, сынок», — ответил ГМ. В ярко освещенной комнате плавали клубы дыма. ГМ, сосредоточенно надувая щеки и корча гримасы, выпустил несколько колец. Остатки сидеющих волос по бокам его огромного лысого черепа спадали на уши. На столе перед сэром Генри лежала книга с ярким названием на обложке. «Я вот размышлял», — сказал ГМ, — «с чего начать?» «И, наконец, придумал. В ходе расследования мы раскопали немало секретов о разных людях. Мы заглядывали в коробки и пытались приоткрыть завесу над жизнями. Но есть одна тайна, которой мы еще не касались, хотя это краеугольный камень всего дела. Я имею в виду друзья и недруги. Тайну Феликса Хэя».